Глава 6. «Вот я и в отпуске», — радостно возвестила мама, вечером вернувшись домой. «Это хорошо», — порадовался я за нее. «Давай куда-нибудь сходим». «А сегодня куда ходил?» — заметила она, стоящие в коридоре влажные кеды, протер тряпочкой. «С Таней гулял, не стал я скрывать, и попросил, давай ей поможем». «Ей вся советская милиция помочь не может», — сочувственно вздохнула родительница. «А мы по-другому и немножко. Она шить умеет. Возьми ее к себе помощницей на заплатки. Рубль штука». «Надо с Тоней поговорить», — прикинув, выдала промежуточное решение родительница и пошла звонить. Другого я от доброй мамы и не ожидал. Через 10 минут они пришли. Волнующаяся Таня в зеленом сарафанчике, ее грустная, худая, застенчиво прикрывшая сухими волосами подбитый левый глаз мать. Одета, как положено, в халат. В этом мои знакомые советские дамы средних лет удивительно последовательно. «Добрый вечер!» — интеллигентно поздоровались все со всеми и пошли на кухню пить чай с покупными булочками. Мама принесла. «Чего это твой удумал?» — спросила соседка, стеснительно принимая из маминых рук булку. «Таня свою уже грызет, как и я, впрочем». Мама объяснила суть схемы. «Тю!» — протянула тетя Тоня. «Харя, это не треснет по рублю?» — спросила она дочь. Та залилась краской. «Ну чего ты?» — хрюкнула мама. «Нам Фил и так сильно переплачивает, и ему этих заплаток нужно будет много. Девчонкам с работы я, говорить не хочу», — поджала губы. «И правильно», — поддержала ее тетя Тоня. «Так что помощница мне нужна», — подытожила родительница. «Сейчас чай допьем и покажешь, что умеешь», — спросила она девушку. «Хорошо, тетя Наташ», — пообещала-то. Дамы перешли на реально важную тему, где и что в ближайшее время можно будет найти редкого или особо качественного. «Сережки, туфли нужны», — поделилась мечтами мама. «Форму она мне поправит ближе к сентябрю. Я аж с прошлого года подрос». «Таньке тоже нужно», — кивнула соседка. «Пойдем вместе?» — тут же предложила мама. «Наверное, это чтобы занять как можно больше очередей сразу. Уверен, с нами и тетя Надя пойдет». Переместились в комнату, и Таня продемонстрировала свои навыки, медленно, аккуратно вырезала и пришила к остаткам джинсы кошачью мордаху. «Ах, умелица!» — похвалила ее мама. «Забирай!» — выдала девушке подарок. «Ты куда ей?» — попыталась отказаться тетя Тоня, потерпела поражение, и они с дочерью ушли домой. «Сырья-то еще нет, так что сегодня работы тоже не будет». «Где-то у меня тут была...» Родительница залезла в шкаф и достала оттуда деревянный футляр. Поставила на стол, сняла крышку, явив швейную машинку марки «Подольск». Обычно она пользуется электрической тулой. Надо будет полазить в шкафах, посмотреть, что еще у нас есть. Но мне почему-то стыдно. Еще не совсем привык к чужому жилищу. Тула, судя по всему, механизм сложный. И мама регулярно в ней что-то ковыряет, сверяясь с мануалом и тихонько ругая какого-то козла, который за это премию получил. Проверив старый аппарат на работоспособность, она удовлетворенно кивнула и подмигнула мне. «Вот и средство производства. Настоящая маленькая артель. Подпольный цех!» Испуганно округлила глаза и перешла на шепот мама. Задребезжал звонок. «Облава!» — по инерции шутканул я. Хихикнув, мама выдала классическое. «Кого это там на ночь принесло, глядя?» И пошла открывать. По тону, которым она встречала гостя, сразу стало понятно. Пришел государев человек. Из-за аварии, наверное. «Ой, здравствуйте, Валерий Эдмундович. Да вы проходите, не стойте. Случилось чего?» «Случилось, Наталья Николаевна», — раздался в ответ вполне добродушный бас. И в комнату вошел милиционер в чине младшего лейтенанта. Само собой, никаких пистолетов, дубинок и наручников при нем не было. Тупо дядя Степа. Кажая сажень в плечах, в хрущевке ему бы пришлось пригибаться в дверных проемах. «Здравствуйте», — поздоровался с ним я. Не вспомнил, сразу же начал он выпытывать самую главную тайну. Извините, покачал головой. Да не извиняйся, ты ж болеешь, великодушно простил он. Я ваш участковый, Валерий Эдмундович. Присаживайтесь, предложила мама. Спасибо, поблагодарил милиционер, снял фуражку, пригладил русые короткие волосы, пошевелил усами и достал из портфеля пару бумаг. Положив на стол, пододвинул маме, улыбнулся. «А если сын болеет, значит, нужно лечить. Вот вам путевки в Кисловодск на лечебные воды». «Это с чего такая щедрость?» — неприязненно поджала губы мама. «Ну зачем вам эти суды, Наталья Николаевна?» — грустно покачал головой, оказавшийся засланцем жирного горисполкомовца участковый. «Вы же знаете, у Элистрата Венедиктовича тяжелая работа». «Жопу на партсобраниях протирать», — предположила мама. «Зачем вы так, Наталья Николаевна?» — расстроился мусор. «Потому что милиционер — это почетно и полностью несовместимо с тем, что он тут исполняет». «Я же как лучше хочу. Ну, отберут права у него, все равно с шофером ездит. Да он сам за руль не сядет никогда больше. Перепугался сильно». «Он перепугался!» — прошипела мама разъяренной химерой. Мент поежился, кашлянул в кулак, принял беспристрастный вид и, профессионально глядя сквозь родительницу, применил кнут. «А вы как сына воспитываете, гражданка Жгачева? Безобразничает, попрошайничает, песенки сомнительные распевает. И это на Старом Арбате, где интуристы ходят. Страну позоришь, Андропов!» Это уже глядя сквозь меня. «Еще и фамилии патрульных пугаешь?» «Ничего подобного», — покачал головой. «Они сами документы попросили». «В общем...» Хлопнул мусор ладошкой по столу, заставив напуганную его монологом маму вздрогнуть. «Либо в Кисловодск, либо на учет за бродяжничество!» «Пиздец! Нормально стританул! Сам же себе говорил не высовываться и сам же без задней мысли высунулся. И это когда у нас тут кооператив сформировался. Фил-то конца ссылки ждать не станет, найдет других». «И это такая у нас советская справедливость?» Потекли из глаз родительницы слезы. «Ребенка сбили, и он же еще виноват!» «А вы не смешивайте!» Поднялся падший участковый на ноги, надел фуражку, проверил ребром ладони козырек. «Путевки я оставляю. Поступите так, как будет лучше для сына, Наталья Николаевна». И он прошествовал мимо бледной, плачущей, зажимающий рот ладошкой мамы. Сижу, молчу, терплю. А что я сделаю? Уже подставился, и крыть дядю Степу хуями так себе идею. «Да за что же мне все это?» Простонала мама Наташа и рухнула на кровать лицом в подушку, зарыдав полный голос. «Первый раз под молотки системы попала, да? Да ей лет-то меньше, чем мне было там. Что она вообще видела, кроме плюшевого, несмотря на все старательно насаждаемые китовые колбасы Советского Союза? Школа, залет, сын у бабушки, мама в училище, потом на фабрике, потом комнату дали и перевели в фабричное ателье от Измайловской предельно-ткацкой фабрики. Сын послушный, на работе порядок, нередко на доске почета висит моя родительница, а тут бах, чисто мафиозный заход». Сходив закрыть за мусором дверь, никак от этой дурной привычки не избавляюсь. Все ругаются. Вернулся в комнату и аккуратно погладил маму по спине. «Угнетать крестьян — старая традиция наших бояр». Мама фыркнула в подушку. «Когда я приду к власти, они оба отправятся на Колыму». «Диктатор мой!» Заплаканным голосом похвалила меня мама, загребла в охапку и уложила рядом с собой. «Полежи со мной». «Почему бы и не полежать?» Обнял вкусно пахнущую чем-то огуречным маму и улыбнулся грустной мокрой мордашке. «Давай, знаешь, что сделаем?» «Что?» — шмыгла носом. Назло этим козлам хорошенько отдохнем на целебных водах. Мама вытерла слезы наволочкой и улыбнулась в ответ. — А давай!